Глава 15. Я только что видел твою душу, и она не отбрасывает тени. «Я так и знал!» — радостно воскликнул Гамбо. «Так и знал!» «То есть ты даже не был уверен?» — удивился я. «Ну, где-то процентов на 60!» — помахал он рукой в воздухе. «А мне ты когда собирался сказать, напомни?» — елейным голосом произнесла Сиил. «Сразу после свадьбы», — ответил Гамбо. «Любовь моя, сама же понимаешь, я не выдаю чужие секреты». «А связался ты с ним зачем, напомни?» «И свои тоже», — кивнул Гамбо. «Должны же быть у нас зоны личной свободы в отношениях». «В каких отношениях, придурок?» — начала наступать Сиил. «Он думает, что я помогу ему обрести покровителя», — вставил я. «Бро!» «Что?» «Я думал, мы решили раскрыть все карты». Я помахал в воздухе двумя дланями. «Погоди, она не в курсе, что ты не инициирован?» «В курсе, что я первоуровневый». «Ну вот, теперь я основал храм, и ты можешь пройти инициацию». «Не-е-е-е!» — помотал головой Гамбо. «В смысле, да, я действительно чувствую от него зов, но...» «Так, дорогая, шут отдыхает, успокойся!» «Гамбо!» — прошипела Сиил с клинками в руках. Она буквально прожигала его взглядом, а жестом показала, словно душит кого-то цепями или отпиливает голову. Я не понял. «А, карта шута в откате», — догадался я. «А что это вообще за артефакт такой?» «Рад, что ты спросил. Таро Уэйна. Был такой крутой призыватель, который мог сам создавать артефакты. Он и создал эту колоду, но мне пока не все карты открыты». «Бред!» — произнесли мы с Сиил хором. «Погоди!» — произнесла она. «То есть ты правда не прошел инициацию?» «Я думал, ты в курсе?» — включил дурачка Гамбо. «Я думала, ты ленивое убожество и ссыкло», — парировала Сиил. «Поэтому и не качаешься». «А вот сейчас обидно было», — сделал обиженное лицо Гамбо и повернулся ко мне. На самом деле она так не думала. «Про ленивое убожество вполне», — пожал я плечами. Мы с Сиил синхронно дали пятюню друг другу, глядя при этом на Гамбо. На что он лишь закатил глаза. «Так что не так с этим храмом?» — напомнил я. «Ничего», — пожал он плечами. «Просто тут ничего нет для меня. Или ты думаешь, я не стучался к младшим сущностям?» «Не знаю», — честно ответил я. «Это было мое самое логичное предположение, что тень зовет через меня Гамбо. А раньше он не мог принять его в последователи, потому что в мире нет ни одного храма старшей сущности теневого дракона, а только младшей повелителей теней». Теория выглядела логично, да что-то не срослось. И храм в итоге принял стандартную маскировку, и от Гамбо тут ловить нечего. «Тогда у меня закончились идеи». Развел я руками, без понятия, почему ты слышишь зов рядом со мной. «Может, ты тоже сущность?» — спросила Сиил, грызя грушу. «Ну, не знаю. Кому-то стало скучно, и он решил родиться в теле человека». «Во-первых, так не бывает. Во-вторых, крайне странно, что одна сущность поклоняется другой. В-третьих, это в целом звучит бредово». «Да», — поддержал меня Гамбо. «Я видел, как его мутузили до кровавых соплей ногами по голове. Величием сущности там и не пахло. Да, и я чувствую зов не от него, а словно бы, ну не знаю, он будто всегда есть, но где-то далеко. А Эза просто слегка прибавляет звук». «Ладно», — махнул я рукой. «Я обоерукий теневик, посвятивший тут храм. Гамбо, потеряшка первоуровневая, а с тобой что не так?» Повисла пауза, а я буравил взглядом Сиил. Мне правда было интересно, но настаивать бы я не стал. «Брось, покажи ему», — вмешался Гамбо. «Он свой парень, ему можно верить, ручаюсь». Гамбо встал, взял со стола яблоко и выставил его на вытянутой руке. Сиил вздохнула, а затем произошло странное. Она сидела слева от меня. Вторая Сиил появилась возле Гамбо, схватила яблоко и замерла. Третья Сиил появилась справа от меня с этим яблоком. Затем первые две исчезли. Я ошарашенно взял яблоко и даже откусил. Казалось, что вот-вот, и оно исчезнет, но нет. Оно было настоящим, как и девушка, что плюхнулась рядом. Выглядело впечатляюще. Особенно тот факт, что я ничего не почувствовал. То есть она спокойно могла воткнуть нож мне в спину. А я бы даже сделать ничего не сумел. Хотя из-за бага двух дланей, если я не обогнал, то точно сравнялся с ней в потенциалах. Телепорт, клонирование, телепорт плюс клонирование. «Ускорение», — ответила она. «Погоди», — нахмурился я. «Я знаю, как работает ускорение. Оно у меня есть. И даже с аспектом ветра оно выглядит иначе». Девушка демонстративно подняла длань с четырьмя камнями. Вытащила один из них, и он прямо на глазах начал выцветать, пока не превратился в обычный алмаз. Она вставила камень обратно в длань, и он налился сиреневым цветом. «Особенность длани», — пояснила она. «Я не могу использовать никакие аспекты, все камни превращаются в это. То же самое с отпечатками. 90% просто не работают. Я не могу призывать ни одного миньона. Но некоторые карты преображаются. Иногда совсем причудливым образом. Карта ускорения действительно ускоряет, но я словно двигаюсь рывками. Не перемещаюсь, а прыгаю в пространстве, из-за чего остаются эти копии, что ли». «Как такое вообще возможно?» — нахмурился я. «Что, моя теория про то, что ты сущность, уже не кажется такой бредовой?» — усмехнулась она. «Просто я никогда о таком не слышал». «В Аполе любая информация о подобном сразу стирается». «А что это за аспект?» «Я вначале подумал, что это бездна, но цвет другой». «Но принцип похожий. Бездна искажает отпечатки, но они остаются такими навсегда. А я могу достать свои, и они станут обычными. Изменения видны только в моем интерфейсе, если карта уже заряжена в длань». «И как такое получилось?» — спросил я. «Какой-то артефакт?» «Она не ответит», — усмехнулся Гамбо. «У каждого должны быть зоны личной свободы, правда, милый?» От этого взгляда даже вино бы скисло. Посидели в тишине, доедая остатки ужина с барского стола. Каждый думал о своем. Затем я встал, дела ведь не ждут. «Собрался туда?» — кивнул Гамбо на стену. — Мы можем помочь. — Вы уже помогли, — ответил я серьезно. — И я действительно вам благодарен. Не знаю, справился бы я без вас или нет, но дальше я должен сам. Вы будете только мешать. — Ну ничего себе заявочка! — округлила глаза Сиил. — Ты сильный призыватель, — проигнорировал я издевку. Но вряд ли сможешь убить хотя бы одного судью или пламенного. А Гамбо вообще любой прихлопнет тут. — А ты сможешь, что ли? — девушка пристально посмотрела на меня. — Мы в храме моего покровителя. Я тут вроде временного управляющего. Так что у меня есть шансы. — И какой план? — спросил Гамбо. — Вы сидите тут и отдыхаете. Я заберу вас, когда закончу. Я махнул рукой, и в зале появились кушетки, ковры, кресла и даже огромная кровать. А еще столики с закусками, вином, корзины с едой и даже шахматный стол. Шатер Азраила несколько оскудел на мебель, но ему сейчас не до этого, как я вижу. «Эза», — окликнула меня Сиил, — «у теневиков есть редкая карта, называется «Шаг в тень». «Ну, слышал», — кивнул я. «Если попадется, буду благодарна за одну копию». «Хорошо», — ответил я без паузы. И шагнул в тень. Только внутри храма это было иначе. Словно мой отпечаток перестал требовать ману и не имел отката. А еще сильно вырос в ранге. Я мог не просто перемещаться сквозь твердые поверхности, а буквально выныривать в любом месте храма. Еще меня не видели судьи, хотя у них имелись фонари истины, из-за которых я должен был выпасть в реальный мир еще на подходе. А самое главное, план теней больше не давил на меня. Я словно стал его частью, слившись с тенями. Обычно при нахождении в тенях мана не восстанавливалась, а сам я постепенно умирал. Сейчас же мана регенерировала с удвоенной скоростью, а мои раны после боя с лысым охранником затягивались на глазах. Эликсиры тоже свое дело делали, но тени словно растворяли боль и перешивали мое тело заново, удаляя все изъяны. Я призвал одного духа-разведчика, и он моментально занял весь объем храма. То есть буквально поселился в каждой тени. Его также никто не мог обнаружить. Впрочем, всевидение было у меня включено по умолчанию, благодаря покровителю, так что дух просто дублировал его. Не удержался и использовал два других отпечатка. Окутывающий тенями моментально спрятался так, что я даже не понял, произошли ли с ним какие-то изменения или нет. Усиление оружия тоже пока казалось обычным. В общем, по ощущениям, все мои теневые отпечатки здесь работали на максимум, словно я прокачал их по рангам. Хотя ускорение имело обычный эффект, я проверил. Жаль, что это все работает лишь внутри храма, и то временно. Тень души я пока не стал использовать, помня предупреждение покровителя. Сейчас не время для экспериментов. Я пронесся по залам храма, и это было странно. Я словно стоял на месте, а пространство крутилось и искажалось вокруг меня так, как я хотел. Словно я смотрел в окно, сидя в несущемся поезде. Только этот поезд легко замирал в интересующих меня местах. Так я быстро оценил расстановку сил и остался удовлетворен увиденным. Драконье пламя не лезли в процесс, оставив в центральном зале лишь пару наблюдателей. Остальные люди-небожители сейчас исследовали храм. Все снимали, фотографировали, записывали. Судьи же, вместе с остальными церковниками, находились в зале перерождения. Я успел как раз вовремя, чтобы увидеть первый ритуал. Это был самый скользкий момент в моем плане, но вмешиваться было категорически нельзя. Разумеется, Азраил не спешил использовать неведомый ритуал, поэтому первый заход он доверил кому-то из своих приближенных. Сейчас в зале вовсю работали накопители маны. Ритуал входил в решающую фазу. С одной стороны стоял старичок в белых одеждах, судя по золотой вышивке, явно не последнее лицо в церкви. С другой стороны я видел худощавого паренька с обреченным взглядом. Но на нем не было никаких браслетов или ошейников. Принудить к ритуалу его не могли, значит, он здесь добровольно. «Тень», — произнес я, — «ты можешь спасти его душу?» «Это вмешательство в мироздание». «Духовный план лишь связан с реальным». «Тем не менее он связан». «Я заплачу». «Хорошо», — раздался голос в моей голове. «Договор. Однажды я дам тебе поручение, и ты не вправе будешь отказаться». «Договор. Зачем-то я еще и кивнул». Этого не было в плане, просто в моменте я понял, что не могу на это смотреть. Испепелить душу — это гораздо хуже смерти. Даже высшие демоны, когда пожирают души, на самом деле забирают их во внутреннее хранилище. Там они питаются их энергией, постепенно истощая. Но после полного поглощения эманаций душа все равно улетит на перерождение. Пусть это может занять и столетие. А тут полное ничто. окончательный фатум, бесконечная пустота. Нет в этом мире врага, которому я пожелал бы подобное. Даже фобия сдохнет в адских мучениях, но сжечь душу... Я не способен пойти на такое. «В каком-то смысле ты оказываешь им услугу», — усмехнулся тень. «В каком смысле?» «Тот, кто уничтожит душу разумного, сам лишится возможности перерождения». «А как же те, кто перемещается таким образом между мирами, Огард?» «Большинство из них не в курсе. Черный дракон же не спешит сообщить своим марионеткам подобные сведения. А те, кто и так знают, не особо переживают. Они думают, что смогут менять вечно оболочки. А смерть — это то, что происходит с другими». «Молган, я вспомнил, как он пытался скормить мою душу костяному дракону, и меня передернуло». «Проклят и развеян навсегда», — ответил тень. «Почему-то этот факт меня нисколько не смутил. Я уничтожил его тело, а не душу. Душу он просрал сам, без моей помощи, так что туда ему и дорога». Перевел взгляд на старикашку, который вот-вот испепелит душу молодого паренька и закроет себе возможность вернуться в круговорот душ после смерти. А потом посмотрел на обреченного юношу. «Это того не стоит. Договор заключен, я не отказываюсь от своих слов». «Да ты бы и не смог», — усмехнулся тень. «Это я так, к слову пришлось». Ритуал начался. Так как он проходил, можно сказать, в моем храме, раз уж покровитель дал мне возможность тут похозяйничать, то я видел все, сам при этом оставаясь в тенях. Видел две души, что вырвались из тел и слились в сфере колец. У паренька была еле заметная, но чистая искра. У старика же душа напоминала темно-синий огонек, от которого веяло чем-то гнилым и мерзким. Старик легко уничтожал душу парня. Хотя, на самом деле, они могли просто обменяться телами с другой стороны. Я сам эту возможность увидел лишь сейчас. Вряд ли о ней вообще кто-то знал. В последний момент искра словно покрылась тенью и исчезла. Мерзкий огонек вспыхнул чуть ярче, словно удовлетворившись произошедшим, а затем начал перемещаться по туннелю к телу паренька. Это было похоже на то, словно его искра оставила за собой след, когда притягивалась к сфере. И сейчас чужая душа, словно паук, шла по этой нити к своей добыче. «Почему ты согласился на это?» «Церковь позаботится о моей деревне», — безразлично ответила искра, выплывшая из теней рядом со мной. «Моя мать тяжело больна. Сестра останется сиротой. Мы на отшибе. Потому монстры ежегодно забирают многих жителей, пока не прибудут призыватели. Церковь построит у нас храм. Там будут жить призыватели, и они будут защищать деревню. Мать исцелят. Сестру сделают послушницей. Тогда ее жизни ничто не будет угрожать, а вся деревня будет относиться к ней с уважением». «Как называется твоя деревня?» «Кинерма. Они ведь исполнят обещанное». «Обязательно исполнят, я прослежу». «Я рад», — произнесла искорка без всяких эмоций. «Твоя душа отбрасывает тень», — ответил я. «Пусть круговорот подарит тебе новую яркую жизнь». Искра исчезла, не успев ответить. Он явно был призывателем, но еще не прошел инициацию. Так что некому было призвать его в свой чертог. Чувствую, его перерождение дорого мне обойдется. Настолько дорого, что даже резчик в длани покажется мне мелочью. Но я ни о чем не жалел. Уверен, даже когда тень озвучит свое поручение, я все равно жалеть не буду. Нет ничего ценнее человеческой души, любой из них. Я продолжил наблюдать. Старик упал, он явно был мертв. Вернее, его тело было мертво, потеряв душу. Опытный некромант сделал бы из него прекрасную марионетку, идеальный объект для них. А вот юноша хоть и упал, но вскоре сам смог подняться на ноги. Его штормило, рвало, он пару раз спотыкался, словно забыл, как управлять собственным телом. Подошли судьи, вкололи ему эликсиры и начали расспрашивать. Разумеется, это был тот старик. По идее, у него сейчас в голове все перемешалось. Интересно, новое сознание помнит все, что происходило с другим телом? Так или иначе, примерно через полчаса судьи смогли получить внятные ответы и убедиться в том, что перемещение прошло успешно. Об этом было доложено Азраилу, который сейчас находился в соседнем помещении вместе с Искаром. Я не мог понять, что там происходит. Магический свет не оставлял и шанса приблизиться. Можно было бы надавить. Я чувствовал, что храм позволяет это сделать. Но тогда я бы выдал себя. Нет, пусть все идет своим чередом. Так надо. Прошли 3 долгих часа, за которые заряд резчика подошел к опасной черте. Из-за того, что я получил доступ к возможностям храма, кинжал в ладони словно взбесился, требуя вычеркнуть имя. Словно он чувствовал, что я могу сделать это в любой момент. Вернее, пытался сделать. Азраил, хоть и древний старик, но он все еще один из сильнейших призывателей этого мира наравне с Огардом. 9-й ранг аспекта света. Конечно, в прямом столкновении я бы ставил на Огарда. И не потому, что он оказался пришельцем из другого мира. Даже в нашем он свои уровни поднял в непрекращающихся битвах. А вот о главе Санкторума я такого сказать не могу. В молодости он, может, и участвовал в священных походах и все такое прочее. Но вот львиную долю опыта, я уверен, ему принесли на блюдечке. Зачищали огромный разлом, морозили босса в предсмертном состоянии, выводили всех призывателей и позволяли главе клана совершить последний удар. Уверен, разлом класса Титан, в котором Азраил получил свой 9-й ранг 20 лет тому назад, был закрыт именно так. Если верить словам эзотерика, корпус святых судей после того рейда пришлось формировать практически заново. Но я не Огард. Вылезти из тени, добежать пару десятков метров до Азраила и нанести удар резчиком? Смогу ли я? Выживу ли я после такого? Я не тешил себя иллюзиями. Мои шансы даже с преимуществом храма стремятся к нулю. Надо дождаться момента, когда он останется один. И не просто один, а при смерти. Это единственный шанс. Иначе он просто уничтожит и меня, и все это место вместе с половиной залива. И вот, наконец-то, наступил момент, ради которого все это затевалось. 5 лет подготовки. А если учитывать ингредиенты для ритуала, то, скорее всего, тень готовился к этому гораздо дольше. Азраил с Искаром вошли в зал перерождения. Дюжина судей разошлась по периметру. В статуи уже были заряжены новые накопители маны, каждый из которых стоил десятки тысяч. Один такой может неделями гонять бронепоезд с полной подзарядкой всех систем. Искар выглядел странно. Смесь страха, волнения и чего-то еще. Он словно не на смерть шел, а я даже не могу понять. Будто бы готовился сразиться с королем Личем лично. По крайней мере, морду состроил именно такую. Весь из себя такой пафосно-геройский настрой. Что ж тебе там нассали в уши, остолоп ты светоносный? А затем я посмотрел на Азраила. Из-за засветки артефактами разобрать детали было трудно, но в зале перерождения их то ли переглушили, то ли магический контур ритуального круга частично блокировал эффект. И я впервые смог увидеть главу Санкторум Ангелорум так близко. Внешне он походил на доброго дедушку, такой немного сгорбленный, седой, в простой одежде, с застывшей снисходительной улыбкой на лице и добрыми глазами. Именно с таким выражением лица он предавал целые поселения анафеме. С этой улыбочкой он совершал массовые жертвоприношения, сжигая людей заживо на кострах, чтобы освободившуюся силу направить на свои эксперименты. Гамбо был неправ, считая, что кто-то может создать артефакт анимы. Но бывают заготовки, которые раскрывают свою истинную силу лишь при определенных обстоятельствах. Например, существует артефакт, о котором нет ни одной записи. Он позволяет многократно усиливать действие любых бафов и дебафов. И под словом «многократно» я подразумеваю в тысячи раз. Наложить кровавую ярость на миньона? Он превратит в обезумевших берсерков целый город, пожирающий сам себя. Проклясть противника, чтобы его плоть начала гнить? Зачем мелочиться? Давайте сразу проклянем всю армию, чтобы мясо отваливалось от костей прямо на глазах. Правда, этот артефакт постепенно расходует особый заряд, но это не проблема. Чтобы его восполнить, надо напитать эманациями боли разумного существа, а затем убить. И чем больше боли, тем лучше заряд. Хорошо, под это дело подойдут жители мятежного города, что сгорели в пламени дракона. С небожителями потом можно будет расплатиться осколками. Курс, конечно, кусается, по 10 осколков за человека, но терпимо. В смысле, город не был мятежным? Судьи сказали, что был. Молодой мэр подтвердил. А то, что он потому и стал мэром, так это в раке все? Конечно, Новоград был мятежным. Ведь предыдущий мэр как раз там и погиб во время рядовой дипломатической поездки. Не думаете же вы, что это сильнейший на континенте клан объединился с самой влиятельной церковной организацией, чтобы убрать неугодного правителя и посадить на его место более сговорчивого и удобного сыночка, так рвавшегося к власти? Хорошо, что не думаете, а то серебряные судьи чуть не попутали вас с адептами мерзкого ковена демонопоклонников. Вот потому никто ничего плохого и не думает про его святейшество Азраила. Никто, кроме храма имен, которому откровенно плевать как на серебряных судей, так и на драконье пламя. Он просто скопление колонн и набор инструментов, которые должны выполнять свои задачи. Не справится, будут другие инструменты. Да, храмы имен несколько упрощает инструментам работу, но не сильно. В этот момент я подумал, что из сил получился бы идеальный именователь, гораздо лучше меня. Но, к счастью, ей не придется этим заниматься. Тем временем ритуал начался. И когда сила влилась в контуры магического круга, остальные ауры померкли. И я наконец-то смог разглядеть всю картину. Может, это особенность моего состояния, и тени сейчас показывают больше. Может, просто ритуал снял все сторонние эффекты, наложенные на участников. Но именно сейчас я смог разглядеть настоящего Азраила. От главы святого клана Санкторум Ангелорум разило некротической энергией. И это была не его анима, как у некромантов или иных служителей смерти. Эта энергия была вплетена в его ауру. Сначала я подумал, что кто-то проклял Азраила. Но затем пригляделся и понял, что это совсем не так. Тело святейшества было просто мертво, он, блин, уже сдох. Органы функционировали кое-как, но не сами, а за счет внешних воздействий, и то не все. Он по факту был живым мертвецом. Это не некромантия, он не был полноценным личем или что-то подобное. Если я правильно все понял, его тело просто перестало функционировать от банальной старости. Но кто-то с помощью некротической энергии продолжал поддерживать его душу внутри и даже заставлял тот же мозг продолжать работать. То есть это был все тот же человек, просто он мог длительное время находиться в мертвом теле, ходить, говорить, что-то делать, использовать длань. Да, святой магии на нем тоже было изрядно навешано. Скорее всего, что-то исцеляющее или замораживающее, вроде стасиса. Есть отпечаток, позволяющий миньону сражаться некоторое время даже со смертельными ранами. Быть может, и тут что-то похожее. И все вот это привело к тому, что под расшитыми золотом одеждами скрывался полуразложившийся труп. Ну что ж, теперь понятно, почему он так спешил в философский храм. Сменить это тело на молодое и здоровое, прошедшее через горнило тренировок и идеального образа жизни. Совершенное в каком-то смысле. Вот же ты мразь, светлоликая. Я даже присвистнул от такого расклада. И как тут не материться-то, а? Ритуал начался, и первые секунды даже все шло нормально. Так как Искар уже прошел инициацию, его душа не была мелкой искрой, хоть и до полноценного пламени пока не доросла. Она скорее напоминала концентрированный шарик света, чистая и наивная душа, словно только что вышедшая из чертогов покровителя после очищения. Душа же Азраила была огромной, больше черного пламени эзотерика. Но она походила на бесформенную кляксу, мутную, неприглядную. Лишь в самой глубине ее светилась крохотная точка. И ту не заметишь, если не приглядываться. От души Азраила по всему залу расходились тошнотворные миазмы. Она отравляла все вокруг, даже тени пошли рябью, словно пытались сжаться. Мне рефлекторно захотелось зажать рот и нос руками, лишь бы не дышать этими эманациями. Захотелось переместиться подальше, желательно в центр залива, чтобы постараться отмыться. Стоило обеим душам попасть в сферу, как шарик света мгновенно облепило со всех сторон. На мгновение в зале стало темно, хотя никто, кроме меня, этого не видел. А в следующий момент произошло то, чего даже я не ожидал. Я верил, что после инициации Искар сможет дать достойный отпор, хоть и не ожидал от Азраила подобной силы. Но вот не учел, что в дело может вступить третья сторона. От вспышки света я на мгновение ослеп. Но тени не рассеялись, а наоборот, словно бы стали гуще. И вот в этом ярком потоке я четко разглядел два крыла, окутывающих душу Искара, словно заботливая мать оберегает своего неоперившегося птенца. Мутный сгусток души Азраила выкинуло из сферы обратно в его тело, если это можно было так назвать. Я же видел, как крылья архангела расправляются, и со стороны это выглядело до дрожи величественно. Словно это были крылья, распустившиеся за спиной самой души Искара. Покровитель. Высшая сущность. Один из священной дюжины, архангел. Явил свою волю во время ритуала и сделал свой выбор, отдав благословение одному из двух своих последователей. Ритуал завершился, душа Искара медленно поплыла обратно, соединяясь с телом. Ну что ж, вот и настал мой момент выйти из тени. Пока ауры серебряных судей не заработали вновь, я сделал ход. Это было похоже на отпечаток сферы изначального мрака. Только благодаря возможностям храма я сделал все усилием воли. Тени сгустились, стали осязаемыми, заклубились, завертелись в водоворот, а затем рассекли пространство. Вне сферы остались статуи и судьи, храм и залив, солнце и весь остальной мир. Внутри была лишь тьма. Но ритуальный круг еще не погас, так что визуально это походило на бесконечный мрак, где два человека стояли на хрупком, светящемся переплетении линий. Искар и Азраил упали без сил. Им тяжело было возвращаться в свои тела, по себе помню. Как обычно, в такой ситуации дезориентации я добавил искаженное пространство, когда кажется, что под ногами разверзлась бесконечная пропасть, а ты стоишь лишь на гаснущих струнах магического круга. А еще вырванная душа почему-то сбрасывает всю ману в длани. Это я тоже знал. Так что это был идеальный момент, хотя у старика все еще могли быть припрятаны артефакты в инвентаре. Но так даже веселее. Я вошел внутрь сферы с резчиком в руке. Его активация сожрала последние крохи заряда, так что перед глазами возникло оповещение с таймером обратного отсчета. Искар раскачивался из стороны в сторону, стоя на коленях. Он не понимал, что происходит, и не знал, что ему делать. А вот Азраил все понял сразу, как только увидел кинжал. Его глаза расширились от ужаса. Он неотрывно смотрел на костяное лезвие. А затем посмотрел мне в глаза и разглядел в них отголоски страха. У меня же в груди разливалось тепло от предвкушения. Я сделал шаг, еще шаг. Столько лет подготовки. Я желал растянуть этот момент, насладиться им. Азраил, глава клана Санкторум Ангелорум. Из пяти имен на моей колонии я меньше всего ненависти испытывал именно к нему. Скорее, это была неприязнь и брезгливость. В каком-то смысле я был даже рад, что начинаю вычеркивать имена именно с него. Он всего лишь закуска перед основным блюдом, которое принято подавать ледяным. Кирпичик, что станет основой. Я выстрою свою колонну перечеркнутых имен, а он станет ее фундаментом. «Азраил!» — произнес я тем голосом, каким обычно выносят смертный приговор. «Я только что видел твою душу, и она не отбрасывает тени».